Страница 40. Социологизация политической мысли. Новым в развитии политической науки стало усиливающееся влияние на нее социологии, осмысление роли социальных механизмов эволюции, разделение труда, неравенства, собственности, верований, коллективных представлений, мотивов и так далее в политической жизни способствовали работе французских социологов Огюста Конта, 1798-1857 годы жизни, Эмиля Дюркгейма, 1858-1917 годы жизни, и английского ученого Герберта Спенсера, 1820-1903 годы жизни. Спенсер сделал вывод о нарастающем усложнении социальных отношений по мере разделения общественного труда. Дифференциация форм и видов деятельности людей заставляет их сотрудничать для достижения общих целей, порождает необходимость демократической организации власти и управления. В связи с этим государство понималось как коллективный разум, надклассовая сила. Иная версия эволюции общества была предложена Марксом, который исходил из того, что люди не свободны в выборе форм общественного развития. Их выбор предопределен степенью развития производительных сил и характером производственных отношений, а содержание последних определяется формой собственности. Факторы материального производства составляют основу человеческого общества, обеспечивают его прогресс. Изменения в развитии производительных сил приводят к новому разделению труда, новым формам собственности, порождают определенные формы обмена и потребления. Политика же и ее институты, право, государство не имеют самостоятельного характера, а являются производными от экономической структуры общества, хотя и воздействуют, в свою очередь, на экономическое развитие. Политические структуры выражают интересы класса собственника. На этом основании выдвигалась идея о сломе буржуазного государства как органа политического господства капиталистов-собственников. Однако классовое понимание политики заметно ограничивало возможности более углубленного познания ее природы, механизмов, мотивов политического поведения.